обломки сыпались на них дождем. Но они спускались все ниже, пока не добрались до двора. Прислонившись к стене, они отдыхали, старались восстановить дыхание. У Изабель ощущалось жжение в легких, то ли от напряжения, то ли от горячего дыма. Морган стонал. Только эти стоны говорили, что он еще жив. Изабель опустилась рядом с ним на колени и поцеловала его лицо, шепнула ему ласковые слова. Но он, похоже, не слышал ее. После короткого отдыха нужно было двигаться дальше. Изабель выглянула из обгоревшего дверного проема, выискивая вражеских воинов. Было слышно, как они проламывали стены. Она увидела несколько тел, но эти люди погибли от упавших на них стропил. Приспешников Родри не было видно. Изабель сделала знак Естину, и они вытянули Моргана на свежий воздух. Естин нашел обрывок веревки, которым примотал Моргана к двери, оставив два длинных конца, за которые можно было тянуть. Они потащили Моргана через двор. За крепостной стеной шла битва. Нужно было вывести Моргана из Лисвена и не попасть в плен. Изабель подняла упавшую на землю руку Моргана, с тревогой прижала к щеке его окровавленные пальцы и встревожилась. Он никак не отреагировал. Естин отправился на разведку. Пока Изабель ждала, грохот за стеной отодвинулся дальше. Девушка прислонилась спиной к камням, чувствуя, что замок все еще дымился позади нее. Капли пота катились по ее лицу. Пот струился и по спине между лопатками. В горле першило. Естин вернулся с перекинутой через плечо сумкой и несколькими кинжалами за поясом. Он протянул один кинжал Изабель, и она быстро спрятала его в рукав. Естин также принес несколько одеял, которыми укрыл своего господина. «Возле бокового входа все чисто», — медленно произнес он, старательно подбирая английские слова. «Мы можем перейти ров, там мелко». Напуганная его предложением, Изабель вдруг поняла, что их ждало впереди. Как можно незаметно перебраться с Морганом через ров? Даже если это удастся, как они смогут тянуть его по земле? Это безнадежно. Слезы потекли по щекам Изабель. «Не плачьте», — приободрил ее Естин, видя, что она опустила голову. «В кузнице есть осел». Естин закинул сумку себе за плечо, и они потащили дверь к кузнице. Конюшни обгорели. Лошади, видно, перепугались и пытались выбить маленькие дверцы у стойла, но так и не смогли выбраться. Обрушившаяся кровля конюшни продолжала дымиться, черный пепел разносился ветром. Спартанец тоже остался внутри. Боль пронзила Изабель, когда она поняла, что ее Мерин погиб. Ослик стоял в кузнице, привязанный к железному кольцу. Удивительно, но в кузнице все оставалось нетронутым. Естин нашел седло, и теперь они обсуждали, как лучше поместить Моргана на спину ослу. Прислонив дверь к выступающей наковальне, Они двигали и толкали Моргана до тех пор, пока он не оказался в седле. Это было ужасно.